Глава 48. Все получается сложнее даже, чем я думала. Проблемы возникают во всем. Мне приходится учиться, чтобы просто обслуживать себя. В тот самый первый вечер, когда Демьян привез меня из больницы к себе домой и сделал предложение, мы долго обсуждали будущую детскую, потом ужинали. И все казалось более светлым и понятным, а потом... Потом пришла ночь, и я решила попытаться сходить в душ. Но как «сходить»? В кавычках. Меня этому учили в больнице, показывали, что да как, прежде чем выписать. Но одно оказалось намного сложнее. Самым же ужасающим было, когда мои попытки добраться до ванной услышал Демьян. Наверное, я разбудила его, случайно столкнув с тумбочки кейс с наушниками, который покатился по ламинату. «Что случилось, мило?» «Ничего». Я попыталась улыбнуться. Я просто хотела попасть в ванную. «Я помогу тебе». Он наклонился и поднял меня с кресла. «Нет, я сама!» Воспротивилась я. «Мне нужно научиться делать это самой, Демьян». «Научишься. Обязательно научишься, мило, но сейчас ты устала. Поэтому не отказывайся от помощи». Он отнес меня в ванную, а потом спросил, нужно ли мне в туалет сначала. Вообще-то нужно было, но я как представила, что даже если он поможет мне взгромоздиться на унитаз, а потом все же выйдет, я сгорю со стыда. Я не готова принять такую помощь от него. Даже если он искренне хочет позаботиться обо мне и помочь. Демьян помог мне раздеться и встать под душ. Он уже раздевал меня и даже намыливал однажды, но тогда это были сексуальные игры, а сейчас... Сейчас он просто помогал помыться своей невесте-инвалиду, а я старалась при этом не смотреть ему в глаза. Когда мы легли спать, Демьян обнял меня сзади и прижал к груди. Он уснул быстро, а я еще полночи проплакала из-за своей беспомощности. Не складывается у меня так же и с сиделкой. С мамой, конечно, проще, но я не хочу привязывать ее к себе. Ей ведь тогда придется отказаться от работы, а кто будет заниматься хозяйством? Сиделка, медсестра, которую нанял Демьян, ругает меня за то, что пытаюсь делать сама то, с чем мне нужна ее помощь. «Вы слишком торопитесь, Милана», — говорит она. «Вам нельзя перенапрягаться». Это может плохо сказаться на общем самочувствии. Важна постепенность и постоянство. И с первым, и со вторым у меня проблемы. Я то стараюсь сделать максимум, а потом обессиленная лежу в постели, то вообще ничего не хочу. Кажется, я впадаю в депрессию. Кузнецов определяет мне работу с психологом, но соглашаюсь я лишь из-за ребенка. Моему сыну или дочери нужна здоровая мать. И не только физически. И еще меня кое-что тревожит. Секс. Я перечитываю кучу статей, перелопачиваю десятки форумов. Везде находятся те, кто пишет, что их любимые рано или поздно устают и ищут полноценного секса на стороне. «Он все равно тебя бросит», — как пощечина звучит фраза одной из участниц форума в обращении к другой. Эта фраза и мне причиняет боль. Но я пытаюсь взять себя в руки и вернуться к поиску решения. Когда завожу разговор о сексе с Демьяном, он говорит, что сейчас это не самое важное, что у нас еще все впереди, но я все же упрашиваю его попробовать. Мне важно снова почувствовать себя желанной, важно увидеть в его глазах, что он меня хочет. Все получается странно. Поцелуи, объятия, мне приятно, нравится, но все, что ниже, не реагирует. Я ничего не чувствую. Ничего. «Мила, нам не стоит спешить». Демьян все видит и останавливает меня, когда я пытаюсь переключиться на то, чтобы доставить удовольствие ему. «Я же вижу, что тебя беспокоит. Неужели ты думаешь, что я, словно неоперившийся юнец, начну истекать слюной по каждой вертлявой заднице?» Я просто закрываю лицо ладонями. Мне ужасно не по себе становится. Я не знаю. Мне хочется, чтобы все стало, как было. Иначе... Но все иначе, мило. режет по-живому. Не как прежде, но это не значит, что все будет плохо. Ты снова торопишься, боишься. Неужели тебе недостаточно моего слова о том, что мне правда никто не нужен? Я верю, киваю. Он ведь меня действительно никогда не обманывал. Был жестоким поначалу, холодным, но не лгал никогда. Но мне страшно. Демьян обнимает меня. И так мы сидим еще долго, молча. Просто дышим близостью друг друга. Утром он уезжает в офис, обещая вернуться к обеду. А я продолжаю учиться жить в тех реалиях, в которых приходится. Моя сиделка Анна сообщает, что теперь мною будет заниматься вместе доктор Кузнецов и гинеколог, которого он пригласил вести мою непростую беременность. Захар Зернов. «Он отличный специалист, Милана», — улыбается Анна. «Матвей Станиславович говорит, что он лучший в крае. Да и, признаться, в Москве такого найдешь с трудом. Так что вы в надежных руках». А еще Анна сообщает, что завтра меня ждет первое УЗИ, на котором доктор Зернов хочет убедиться, что все идет хорошо. Внезапно я задумываюсь о том, что даже не почувствую своего ребенка внутри. Не смогу ощутить его первые шевеления, его пиночки. Помню, мама с таким упоением мне рассказывала об этом, что каждая женщина ждет самое первое шевеление с большим волнением. А я не смогу ощутить. Снова хочется плакать, но я даю себе мысленную оплеуху. Зато мой ребенок будет жить. Будет. И я еще не раз смогу увидеть и ощутить его движение, пусть уже и не в животе, зато наяву. После завтрака прошу Анну вывести меня во двор и оставить одну. Я с трудом привыкаю к сопровождению, и иногда мне нужно выдохнуть и побыть наедине с собой. Анна уходит и берет с меня слово позвать ее, если мне что-то понадобится. Оставшись одна, я прикрываю глаза и просто дышу. Лето уже в самом разгаре, но жары сегодня с утра на удивление нет. После ночного дождя даже не парит. Двор возле дома Обласова плавно переходит в сад. Я засматриваюсь на насыщенно зеленый цвет листьев, а потом взгляд цепляется за голубую гладь бассейна. По воде идет легкая, едва заметная рябь от порывов ветра, и мне хочется оказаться ближе. Подъезжаю к самому борту и вдруг вспоминаю старый бразильский сериал, который смотрела бабушка. Я тогда была маленькой и мало что помню. Обычно, пока она смотрела, я сидела на полу и играла куклами, но один эпизод врезался в память. Как героиня, которая тоже была на коляске, увидела, как ее маленький сынишка топает к бассейну. Никто на ее крики не отвечал и не пришел, и тогда она вдруг встала и сама бросилась к ребенку. Да, это лишь бразильский сериал. Таких чудес не бывает. Я снова прикрываю глаза и глубоко дышу, чтобы затормозить то, что начинает раскручиваться в воображении. Это глупо. Это совершенно безрассудно и глупо, а еще очень опасно. Я не знаю, как еще объяснить этот порыв, но я привстаю на руках, отталкиваюсь от поручней коляски и падаю в воду. Вода поглощает меня мягко, но беспощадно. Окутывает, смыкаясь над головой, и я иду ко дну. До меня в полной мере доходит, что же я наделала. Внутри меня ребенок. Именно в эти мгновения я совершенно ясно осознаю, насколько сильно я хочу жить. Жить! Ради ребенка, ради Демьяна, ради близких, ради себя самой, даже в коляске, даже лишенный ног, что раньше воспринимала как данность. Я хочу жить так сильно, как никогда даже не задумывалась. Понимая, что никто не сможет мне помочь, я гребу руками изо всех сил. Расталкиваю воду, пытаясь выплыть на поверхность. Ноги не работают, и оттолкнуться, создать себе скорость я не могу, поэтому приходится всю силу пустить в руки. Поначалу выходит хаотично, я путаюсь в одежде и волосах, но потом концентрируюсь, собираю себя в кучу и вдруг понимаю, что получается. Я всплываю. И вот долгожданный глоток воздуха, такой глубокий, как никогда ранее. И такой полной жизни. Я цепляюсь за бортик, подтягиваюсь и вдруг начинаю громко смеяться. Пусть это ненормально, пусть смахивает на истерику, но мне плевать. Я наконец поняла, что мое желание жить настолько сильно, что ни одна инвалидная коляска этого не отменит. «Милана!» Слышу возглас, наполненный таким диким страхом и болью, что дрожь по телу проходится. Рядом со мной оказывается Демьян. Его лицо настолько бледно, что это сразу же бросается в глаза. Он хватает меня за руки и вытаскивает на бортик, а потом и сам без сил садится рядом. «Что ты? Что случилось?» Он прижимает меня к себе, и я слышу, как бешено колотится в его груди сердце. «Все хорошо», — обнимаю в ответ. «Я в норме, правда». Он зажмуривается и громко выдыхает, а я вдруг... «Смотри!» — шепчу, а у самой дыхания перехватывает. Едва заметно, почти неощутимо, но у меня получается пошевелить пальцем на левой ноге.